Глава 37. «Нет», — ответила она и сглотнула. «Пожалуй, даже громче, чем следовало. Что бы он ни написал, чего бы не хотел от меня, это вряд ли имеет значение». «А что имеет?» Глаза Озерова впились ей в лицо. По спине побежали мурашки. «Ты?» — несмело сказала Ольга. Озеров тяжело вздохнул, обхватил руками голову, еще раз глубоко вдохнул и медленно выдохнул. «Прости», — вдруг сорвалось с его губ. «Не знаю, что на меня нашло, прости». Он встал, не понимая, чего ожидать, Ольга вздрогнула. Мужчина приблизился к ней, одним резким движением подхватил под бедра и усадил на стол. «Я скучал». Его губы тронула едва заметная улыбка. Интонация, с которой он это произнес, не оставляла сомнений. Матвей говорил правду. Сильные мужские пальцы впились в ее бедра. Девушка развела ноги шире, профессор удобно устроился между них. «Очень скучал», — добавил он. Она задрожала, и Озеров чуть слышно втянул ртом воздух. Теперь они находились на опасно близком расстоянии и смотрели друг другу в глаза. И эта близость непременно обнажила бы любую попытку слукавить, поэтому Ольга ответила честно. «Я тоже». Мужчина уперся лбом в ее лоб и широко улыбнулся. Теперь его взгляд был совсем другим. Что-то изменилось, что-то такое творилось в эту минуту в его глазах, отчего у Ольги все в душе наливалось теплым и ярким светом. Матвей будто впервые впустил ее в свои мысли, и то, что девушка там обнаружила, было хрупким и абсолютно прекрасным. «Ты сводишь меня с ума», — признался Озеров. Поднял руку и дотронулся до ее подбородка. Нежно провел по линии скулы вверх, бережно, словно по лепестку цветка, и убрал за ухо прядь, выбившуюся из прически. Затем его пальцы скользнули в ее мягкие волосы и остановились на затылке. Это безумие. Они замерли на краю черты, готовые наброситься друг на друга прямо в университете, в тишине пустой аудитории. Но страшило Ольгу даже не это, а то, что она видела сейчас во взгляде Матвея. Его глаза говорили без слов. Они сообщали ей что-то такое, от чего становилось грустно и весело одновременно. Его взгляд проникал ей в самое сердце. А потом кто-то будто чиркнул невидимой спичкой. Раз, и все вдруг вспыхнуло. Они двинулись навстречу друг другу столь мощно и сильно, что все эмоции вырвались наружу и хлынули через край. Профессор целовал студентку жадно и неистово, так страстно, что почти не давал ей отвечать. «Оля, что?» — задыхаясь. «Ты убиваешь меня?» Они целовались все горячее и горячее, прикусывая губы, тяжело дыша, нетерпеливо постановая и ударяясь друг о друга зубами. Это было больше похоже на схватку, будто оба хотели высвободиться, но только еще крепче притягивались. Озеров удерживал девушку, притягивая к своему телу обеими руками и буквально вдавливая в себя. Ольга чувствовала его твердость, давящую силой ей между ног, и тихонько всхлипывала, мечтая, чтобы он скорее оказался внутри нее. Ей хотелось, чтобы Озеров взял ее, чтобы вторгался в нее снова и снова и заполнил ее собой до предела. И плевать на то, что кто-то мог прийти и услышать их. Она знала, что от другого момента, когда Матвей будет таким открытым с ней, может и не быть. «Так нельзя», — жадно хватая ртом воздух, шептал профессор. И снова впивался в ее рот поцелуем. «Нельзя», — соглашалась Ольга, лихорадочно борясь с ремнем на его брюках. «Это плохо», — говорил он, задирая к талии ее джинсовую юбку. «Очень плохо», — хрипло отвечала девушка, расстегивая его ширинку и придвигаясь все ближе. «Останови меня», — просил Озеров, обжигая поцелуями ее шею и нетерпеливо сдвигая в сторону промокшие от желания трусики девушки. «Не могу». «Пока не поздно». Его губы соприкоснулись с ее губами. Ольга уже чувствовала его напряженный член, готовый войти в нее. Остатки разума затопила волной дикой страсти. Нет, она никогда не откажется от этого, и уж тем более не сейчас. «Нет, я хочу». Его руки скользнули по ее бедрам и резко потянули на себя. Ох, Ольга впилась пальцами в спину мужчины, принимая его в себя на полную глубину. Почувствовала, как плотно сжались ее мышцы вокруг его твердого члена. Это было так сладко, почти до боли, что даже дыхание на какое-то мгновение оборвалось. Девушка встретила движение Матвея, глядя ему прямо в глаза. Трудно было удерживать зрительный контакт, когда вокруг все плыло от остроты ощущений. По телу Ольги от макушки и до кончиков пальцев ног прокатилась теплая волна. Это заставило ее хрипло застонать и прижаться к мужчине еще сильнее. Она хотела, чтобы он продолжал, и Озеров не заставил себя ждать. Он начал двигаться в ней резче и чаще, притягивал к себе плотнее и резко отбрасывал назад, чтобы еще сильнее притянуть вновь. Она чувствовала себя лодкой, бьющейся о берег, покачивалась в его крепких руках и с нетерпением двигалась навстречу, обхватывая спину Озерова все крепче. Ольга почти захрипела, прикрывая веки, когда ее тело раскалилось настолько, что стало выгибаться профессору навстречу. Тогда мужчина сжал в кулак волосы на ее затылке и слегка потянул, заставляя девушку смотреть ему в глаза. Это было почти приказом, не просьбой. Ее живот уже сводило горячей судорогой, над верхней губой выступили капельки пота. Собственный разум постепенно начинал предавать, а ей приходилось смотреть ему в лицо, зная, что он видит, как мечутся ее зрачки под полуприкрытыми веками. Воздух в помещении быстро заполнился звуками бесстыдных громких шлепков, перемежавшихся приглушенными, сдавленными стонами. Ольга едва не вскрикнула, когда Матвей стал входить в нее глубоко и резко. Она впилась в его плечи ногтями и сжала челюсти, чтобы не закричать. Слышно было, как со стола то и дело падали личные вещи профессора, но остановиться или замедлиться было уже невозможно. Толчки становились еще яростнее, и Озеров, тяжело дыша, вбивался в нее все грубее и жестче. «Чёрт!» — напрягаясь изнутри, произнесла Ольга. «Твою мать!» — прорычал Матвей. «Боже! Очень плохой профессор. Очень плохой, очень. Ох!» Его глаза были темными и дикими. Мощный торс двигался вперед и назад грубо и беспощадно, точно молот, вбивающий гвозди. Ольга сильнее обвила его талию ногами. Теперь она двигалась с ним в одном темпе, ее клитор терся о его тело при каждом столкновении. От этого ощущения становились такими острыми, будто ее тело взрывалось от накопленного в нем электричества. Озеров все еще был внутри, когда девушке показалось, что она уже далеко от него, парит где-то в небесах. И только его глаза возвращали ее в грешную реальность, где он двигался в ней на безумных скоростях, входил, выходил, быстро, больно, приятно, восхитительно. Снова входил глубоко, тесно и горячо. И выходил, чтобы вновь тут же с новой силой оказаться внутри. Она и не поняла, как вскрикнула, прижимаясь к нему как можно теснее. Наверное, этот звук слышали даже в деканате, но им было плевать. Горячая волна прошила все тело и ударила в самый низ живота. Перед глазами заплясали белые мушки. Девушка глухо произнесла его имя, и профессор, сделав отчаянный вдох, тотчас вышел из нее и кончил. Тяжелое прерывистое дыхание обожгло ей кожу. «Чёрт!» — прошептал Матвей, целуя ее и неловко отстраняясь. «У меня есть салфетки!» — смеясь сказала Ольга. «Чёрт!» — его веки были прикрыты, тело сотрясалось в оргазме. Губы Матвея нашли на ощупь губы девушки и поцеловали. «С ума сойти!» «Сейчас!» Она соскользнула со стола и на негнущихся ногах прошла за сумкой. «Нельзя так, безумие какое-то!» Тяжело дыша, Озеров натянул брюки и принялся застегивать ширинку. Взял из ее рук салфетки и торопливо протер боковую поверхность стола. «Неплохой выстрел!» С трудом сдерживая довольный смех, произнесла Ольга. «Только почему мне не стыдно?» Мужчина швырнул салфетки в корзину для мусора и притянул девушку к себе. Убрав с ее лица влажные от пота волосы, жадно поцеловал в губы, затем нежно провел рукой по ее румяной щеке и улыбнулся. Они все еще часто дышали, обнимая друг друга. Безумие, как ни назови. Если бы кто-то сказал Ольге, что это был просто секс, она бы послала его в одно всем известное место. «Что делаешь вечером?» — спросил профессор. Его рука игриво сжала ее ягодицу. «Я свободна. Поужинаем где-нибудь?» Поцеловал ее в кончик носа. «Это небезопасно, нас могут увидеть. Может, поедим у меня?» «Поедим?» Его бровь с сомнением изогнулась. «Вроде того». «Хорошо». «Еще один поцелуй. Сейчас у меня еще дела на кафедре. А у меня разговор с Артуром». Девушка пожала плечами и улыбнулась, давая мужчине понять, что тут уже ничего не может поделать. Озеров задумчиво облизнул губы. «Если он еще раз схватит тебе, врежу ему по яйцам», — пообещала Оля. «Приемлемо», — согласился Матвей. Отстранился, взял ее за руку, заставил покружиться, осматривая со всех сторон, наклонился и бережно отдернул ее юбку сзади. «Нужно запретить тебе в таком виде разгуливать по универу». Девушка прильнула к нему и поцеловала. помогла застегнуть рубашку, заправить её в брюки и тоже осмотрела профессора. «Нужно запретить тебе быть таким привлекательным». В этот момент в коридоре раздались чьи-то шаги. Ольга и Матвей замерли. Ручку двери никто дёргать не стал, поэтому оба тут же выдохнули с облегчением, воровато переглянулись и, не сговариваясь, беззвучно рассмеялись. «Тебе пора», — напомнила Оля. «Да», — Озеров бросился собирать вещи. Ему пришлось подобрать с пола упавший ежедневник. Когда Ольга подняла валяющуюся возле стола ручку и отдала ему, Матвей протянул ей записку Артура. «Держи, вдруг там что-то важное». «Ладно», — Ольга сжала её в кулачке. Профессор притянул девушку к себе и поцеловал в лоб. «Больше никогда не позволяй мне творить такое в университете». «Не могу обещать», — подмигнула она и высвободилась из его объятий. Ольга закинула сумку на плечо, прошла к двери, повернула ключ и осторожно высунула голову наружу. В коридоре было несколько студентов, но все они топтались возле соседней аудитории и оживлённо болтали друг с другом. Похоже, никто ничего не заметил и не услышал. Бросив на Озерова последний взгляд, девушка улыбнулась, деловито одёрнула юбку и вышла.